Бросив взгляд на последний бокс, Джек оторопел. Несмотря на маску и хирургический колпак, он сразу узнал Мартина Шева. Тот, как простой лаборант, сидел в боксе и быстрыми движениями один за другим брал мазки. Судя по внушительной пирамиде использованных марлевых тампончиков, работал он давно и старательно. Аврал, задействованы все сотрудники лаборатории. Ощутив прилив уверенности, Джек толкнул дверь в святая святых подразделения. Никто не обратил на него ни малейшего внимания. В отличие от переполненного людьми холла, рабочее помещение напоминало царство погруженных в свою таинственную работу автоматов, которые приглушенно постукивали, изредка издавая тихий зумер. Лаборантов нигде не видно. С завидной скоростью Джек пробежал в микробиологический отдел, надеясь встретить там старшего лаборанта Ричарда или неугомонную Бет Холдернес. Но в бак-лаборатории было так же пусто, как и в остальных отделах. Подойдя к рабочему месту Бет, Джек обнаружил обнадеживающий знак. На столе горела бунзеновская горелка. Рядом стояла кювета с тампонами и стопка чашек Петри с агаром. На полу высилась корзина с выброшенными туда использованными пластиковыми пробирками. Чувствуя, что Бет где-то недалеко, Джек пустился на поиски. Бак-лаборатория была обширным помещением площадью около 30 квадратных футов, разделенных на три части двумя рядами рабочих столов. Джек прошел по среднему проходу. У дальней стены, возле вытяжных шкафов, он обнаружил маленький кабинетик. Там стоял письменный стол и шкафчик с многочисленными папками. На доске объявлений красовались фотографии, на нескольких из которых было запечатлено лицо старшего лаборанта Ричарда Оверстрита. Двигаясь дальше, Джек прошел мимо нескольких алюминиевых дверей, напоминающих входы в холодные лабораторные комнаты. Взглянув в противоположную сторону, Степлтон заметил обыкновенную дверь, которая, как он подумал, вела в какое-нибудь складское помещение. Джек направился туда, но, вздрогнув, остановился от громкого щелчка внезапно отворившейся алюминиевой двери. Оттуда стремительно вышла окруженная влажным горячим воздухом Бет Холдернес. Заметив Джека, она остановилась как вкопанная и прижала руки к груди. «Вы напугали меня до смерти!» — воскликнула она. «Еще неизвестно, кто кого больше напугал», — ответил Джек, представившись. «Не утруждайтесь, я вас сразу узнал», — отмахнулась Бет. «Вы наделали столько переполоха, что я не думала вас здесь больше увидеть». «Почему?» — невинно удивился Джек. «Доктор Шева очень зол на вас», — пояснила Бет. «Он что, до сих пор на меня злится?» — спросил Степлтон. «А, впрочем, я сразу заметил, что он очень раздражительный и желчный субъект». «Да, он правда с чудинкой», — признала Бет. «Но Ричард сказал шефу, что вы обвинили его в распространении бактерий, которые мы исследовали здесь, в Манхэттенском госпитале». «На самом-то деле я не собирался обвинять вашего босса в чем бы то ни было», — возразил Джек. «Это было лишь предположение, которое я высказал только после того, как он по неизвестной причине окрысился на меня. Я же просто хотел узнать его мнение относительно вспышки практически одновременно таких болезней, которые не встречаются в это время года, особенно в таком городе, как Нью-Йорк. А он по совершенно непонятной причине решил выгнать меня отсюда. Ну, вы же помните, как он со мной обошелся». «Да, признаться, я была удивлена его поведением в тот день. Не менее удивительно вели себя мистер Келли и доктор Циммерман. Я же думала, что вы просто хотите помочь делу». Джек едва удержался, чтобы не обнять эту пылкую молодую женщину. Кажется, она была единственным человеком на планете, который понимал и одобрял его действия. «Мне так жаль вашу сотрудницу Нэнси Уиггинс», — сказал Джек. «Представляю, как тяжело вы пережили эту утрату». Бет перестала улыбаться, на ее глаза навернулись слезы. «Может быть, мне и не стоило этого говорить», — промолвил Джек, заметив реакцию Бет. «Нет-нет, что вы!» — запротестовала женщина. «Но для нас это был ужасный удар. Мы всегда боимся чего-то подобного, но надеемся, что нас пронесет». А Нэнси была чудным человеком, хотя иногда бывала беспечной. «Как это?» — спросил Джек. «Но она не соблюдала никаких мер предосторожности», — говорила Бет. «Всегда надеялась на авось. Не пользовалась противочумным костюмом и защитными очками». Как Джек понимал Нэнси! Она даже не стала принимать антибиотики, которые ей назначила доктор Циммерман после того случая чумы. «Какое несчастье!» — посочувствовал Джек. «А ведь антибиотики могли уберечь ее от лихорадки скалистых гор». «Я знаю», — сокрушенно промолвила Бет. «Ну, почему я не сумела ее убедить? Вот я, например, принимала антибиотики, хотя и не контактировала с больными». «Она случайно не говорила, что сделала что-нибудь особенное, когда брала анализы у Лагенторпа?» — поинтересовался Джек. «Нет», — ответила Бет. «Поэтому мы думаем, что она заразилась здесь, в лаборатории, обрабатывая анализы Лагенторпа. Вы же знаете, рикетси очень опасны при работе с ними». Джек собрался было ответить, но заметил, что Бет вдруг начала как-то странно крутить головой, заглядывая через плечо Степлтона. Джек оглянулся, но никого не увидел. «Знаете, мне и в самом деле пора приниматься за работу, а то я слишком заболталась. К тому же доктор Шева запретил нам разговаривать с вами». «Вы не находите это странным?» — спросил Джек. «В конце концов, я же не случайный прохожий, а судебно-медицинский патологоанатом Нью-Йорка. По закону я имею право исследовать причины смерти вскрытых мною больных». «Ну, в общем-то, я с вами согласна», — покраснев, призналась Бет. «Но что я могу сделать? Я же здесь работаю». Обойдя Джека, она направилась к своему месту. Степлтон последовал за ней. «Не хочу показаться назойливым», — заговорил он, — «но интуиция подсказывает мне, что здесь происходит что-то необычное. Вот почему я все время возвращаюсь к вам. Многие, включая вашего босса, встречают меня в штыки. Этому я нахожу понятное объяснение. Америкер и ее госпиталь — коммерческие предприятия, поэтому последние инфекционные вспышки для них весьма разорительны. Это вполне достаточный повод, чтобы люди вели себя странно, но, на мой взгляд, это еще не все. За всем этим прячется нечто страшное». «Ну, что вы хотите от меня?» — спросила Бет. Она уже успела сесть на свое место и платиновой петлей наносила на агар материалы из пробирок. «Я попросил бы вас внимательно посмотреть вокруг», — сказал Джек. «Если болезнетворные бактерии распространяются сознательно, то они должны откуда-то доставляться. Мне кажется, что поиски надо начать с микробиологической лаборатории. Здесь имеется оборудование, позволяющее хранить культуры и работать с ними. Чумные палочки — это не бумажки, которые валяются где попало.